Я уже сказал об этом. Я хочу, чтобы она мне помогала. От нее во многом зависит успех операции. Да-да, нетерпеливо ответил Силк. У меня фото. Постучали в дверь. Силк быстро встал, засунув руку за пиджак. Сжал пальцы на рукоятке своего автоматического пистолета 37-го калибра. Он подошел к двери. Иган тоже встал, прячась за портьеру с пистолетом в руке. Литси, который не покинул своего кресла, с удовлетворением наблюдал за действиями своих наемных убийц. Их движения были так быстры и легки, что он сам был удивлен. Фред Левич вошел в слабо освещенное помещение. Спрятав свое оружие, Силк и Киган провели молодого человека, который был страшно удивлен их появлением, на балкон. Киган вернулся в комнату, чтобы запереть дверь на ключ. Силк подвинул Левичу кресло и предложил сесть. На балконе было темно, и Левич плохо видел Литси. Он только различал мужчину высокого, стройного, сидящего в кресле, скрестившего руки на коленях. Рядом с ним находился другой мужчина, высокий и тонкий. И этот человек его пугал. Он чувствовал угрозу, и когда к нему подошел третий человек, менее высокий, но тоже угрожающий, его испуг превратился в ужас. «Так вот, Левич, вы знаете мои условия». Спокойно проговорил Литти. «Я даю вам $10,000 и получаю взамен вашу помощь. Пол Форестер — это один из больных, за которым вы ухаживаете, не так ли?» Разговор между четырьмя мужчинами продолжался час. Под конец было принято решение, и Левич, бледный, напуганный, но решительный, покинул их. Литси встал и потянулся. «С этой операцией нельзя медлить», — сказал он, повернувшись лицом к морю. «Как только Форестер исчезнет, начнется очень серьезное следствие. Этот молодой человек может заговорить. Он нам больше не может быть полезен. Вы понимаете?» «Отлично понимаем», — ответил Силк. «А его маленькая подружка?» Не поворачиваясь, Литси ответил. «Тут тоже необходимо уничтожить все следы. Если с ней случится несчастный случай, я не стану допытываться о том, что сделалось с $10,000, которые мы ей дадим. Мне кажется, что кто-нибудь может воспользоваться этими деньгами, если ее не будет, и она не сумеет заявить о них». Силк и Киган переглянулись, потом оба мужчины покинули ресторан и направились к Гундербиту. Но на Джесси открыла глаза и посмотрела вокруг себя. Ее руки поднялись к горлу, которое у нее болело. Она выпрямилась. Она лежала на походной кровати в помещении, чем-то напоминающем грот. Было почти темно. Слабый свет падал и бросал тень на песчаный пол. Страшно напуганная, она хотела встать, но из темноты раздался девичий голос, сказавший ей: «Осторожней, дружок. Как вы себя чувствуете?» Но она сощурила глаза и посмотрела на девушку, которая подходила к ней. Красота Шейлы Латимер хорошо подействовала на взбудораженные нервы Ноны. «Где я?» — спросила она ее, с трудом выговаривая слова. —